Выхлоп машины, чуть не кидаешься на газон. И начались мирные будни, и все в них было не по-людски, и очень хотелось их исправить. Все стали устраиваться, кто как может, деньги зарабатывать. Мне предлагали всякое, а я гордый был, честный, наивный. Какое-то время работал на рынке охранником, но потом понял, что больше так не могу, уж больно много мрази кругом. Понял, нужна зачистка. Вопрос. И начались мирные будни, ставшие полем битвы.